Деревянное масло для лампадки. Иногда в субботу вечером после всеночной мы ходили с папой за деревянным маслом для лампадки, которое всегда горело в нашей комнате перед иконой Спасителя, как неугасимая память по покойной маме. Хождение за деревянным маслом почему-то связано для меня с темными, очень туманными вечерами поздней осени или совсем ранней весны. Чаще всего это происходило в канун какого-нибудь двунадесятого праздника, когда в конце длинной всеночной священник, подставляя губам подходящих к нему прихожан крест, мазал кисточкой их лбы особым священным душистым маслом, так называемым миром, от которого и произошло слово «миропомазание». Помню, как папа, выходя из церкви, растирал масло по своему высокому лбу, который от этого казался еще более скульптурным и благоухающим. Мы шли с папой по вечерней улице, умиротворенные тихими, как бы приглушенными звуками церковного хора, стройными аккордами голосов, постепенно затихающих в сумерках отдаленных углов и закоулков храма, где кротко светились две или три разноцветных лампадки перед совсем темными иконами, неразличимыми во тьме ликами угодников и великомучеников. Мы продолжали растирать на лбах мира, распространявшие в туманном воздухе бальзамический запах казанлыкского розового масла, одна капля которого, как говорили, ценилась на вес золота. Я любил смотреть на папин лоб, лоснившийся от растертого масла, на его кроткие глаза за стеклами пенсне, на его влажную от вечерней сырости бороду. Мы входили в лавку церковных принадлежностей, находящуюся в здании Афонского подворья, где в особой гостинице жили паломники по святым местам, дожидавшиеся парохода Русского общества пароходства и торговли, который раз или два раза в месяц совершал рейсы в Афон и Яфу, откуда уже было рукой подать до Иерусалима с Голгофой, Гефсиманским садом и всеми его прочими святынями, в которые я тогда так глубоко веровал. Папа говорил, что Гоголь тоже некогда совершил паломничество в Иерусалим и возвращался оттуда вместе с паломниками через Одессу, на пароходе или же на паруснике, уже не помню. Было только известно, что в это время в Одессу ждали чуму, и Гоголь просидел в одесском карантине чуть ли не целый месяц. Я отлично представлял себе сумасшедшего Гоголя, развивающейся крылатки с длинным птичьим носом на борту парусника, огибающего наш белый портовый маяк, а потом сидящего в мрачном здании одесского карантина. О чем он там думал, измученный темным язычеством православия? Магазин церковных принадлежностей, куда надо было подняться по нескольким чугунным узорчатым ступеням, совсем не походил на обыкновенные торговые предприятия. Скорее, он напоминал тихий церковный предел, где возле большой новой иконы горела неугасимая лампада. Прилавки поражали своей опрятностью, и трудно было поверить, что в них хранятся не священные предметы, а товары, которые можно купить за деньги. Киевские и афонские крестики, кипарисовые ложки с черенком, вырезанным в виде кисти человеческой руки с пальцами, сложенными для крестного знамения. Монах-продавец, высокий рыжебородый, с конопатым от оспы лицом, со впалой грудью и узкой рыбьей спиной, с лживо низким поклоном, неслышными шагами входил и выходил из как бы тоже кипарисовых дверей с ярко начищенными медными ручками и вырезанными крестами. И, наконец, вынес папе узкую бутылочку с афонским деревянным маслом, то есть с оливковым маслом, но добытым не из мякоти олив, а выжатым из их твердых косточек. Такое масло не давало копоти и было прозрачно, как слеза. Этим маслом, налитым в блюдечко, папа растирал меня своей большой доброй ладонью, когда я заболевал простудой. Папа с некоторым благоговением платил деньги в подставленную ковшиком руку монаха и прятал бутылочку во внутренний боковой карман своего девятисезонного пальто, уже пропитавшегося влагой тумана. Иногда, кроме деревянного масла, он покупал для нашей лампадки новый пробковый поплавок с жестяной серединкой, куда в дырочку обычно вставлялся маленький вощеный фитилек. Фитильки эти продавались тут же, и раза два в год папа покупал коробочку таких фитильков, в которых, как мне тогда казалось, было тоже нечто священное, божественное. Дома Папа с благоговением доливал в лампадку деревянного масла, осторожно менял пальцами старый выгоревший фитилек на новый, после чего лампадка, вставленная перед образом Спасителя в свое круглое гнездо, горела особенно ясно и по-субботнему весело, как бы чувствуя, что завтра воскресенье и не надо идти в гимназию. Тень от засохшей пальмовой ветки, сложенной как китайский пластинчатый веер, за образом его застекленной коробки, мягко и красиво ложился на обои и на потолок комнаты, где стояли три железные кровати — папина, моя и Женькина, всегда напоминая мне ветку Палестины Лермонтова. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест — символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Если это все лишь куски, разбитые временем на части картины моей жизни, то, может быть, рок Оберона обладает волшебной силой не только вызывать эльфов, но также соединять разъединенные, разбросанные в беспорядке осколки в единое целое, прекрасные, как византийская мозаика. Как знать?